Семейное наследие. В мире, где большие компании становятся еще больше, эффективным способом выделения из общей толпы оказывается сохранение семейного бизнеса. Налоговое законодательство и поколение потомков затрудняют решение задачи. Однако, если семье удается сохранить единство мнений и интересов, результат не заставляет долго себя ждать. Как правило, люди относятся к семейному бизнесу более благосклонно, чем к холодным, обезличенным открытым обществам, за которыми стоит множество жадных до наживы акционеров. Члены семьи могут быть не менее корыстолюбивыми. Но поскольку это их внутреннее дело, споры о распределении доходов никогда не выплескиваются на страницы газет и журналов. Считается также, что для семейных предприятий приоритетными являются проблемы товаров и производства, а не курс акций. Кроме того, такие компании более активно участвуют в жизни общества, потому что чаще всего члены семьи проживают в том же городе, где она и зарегистрирована. А еще мы обнаружили, что в семейных фирмах к работникам относятся как к членам большого семейства. В них присутствует ощущение, что люди выросли вместе. Наиболее яркое подтверждение наших слов – многомиллиардная семейная фирма под названием Rich's Frozen Foods. Ее уникальное отличие как раз и заключается в семейном происхождении. Оно плюс большой товарооборот делают компанию серьезным конкурентом для крупных безликих корпораций. Подчеркивая свое отличие, Rich's утверждает – мы заботимся о своих покупателях, как о членах семьи. Анализ опыта компании подсказывает, что в современном конкурентном мире семейное предприятие может обслуживать своих покупателей на уровне более высоком, чем соперники. Причины просты. Нет необходимости думать об интересах акционеров, о доходах и Уолл-стрит. Вся энергия направляется на создание хорошего продукта. Вот вам красивый, а главное, логичный аргумент в пользу не просто отличия, а выгодного отличия семейного наследия.